Но если Фридриху могло не нравиться присутствие Сальдорна в Варшаве, то еще более не должно было ему нравиться присутствие его в Петербурге в самое важное время, когда решался польский вопрос. Понятно, как выгодно было для прусского короля, чтобы в это время при первенствующем русском министре не было человека враждебного Пруссии, твердившего, что ввиду сдержания последней необходимо сближение с Австрией. Действительно, нельзя не заметить, что с отъездом Сальдорна Панин все более и более уступает прусскому влиянию. И есть известие, что отсутствием Сальдорна искусно воспользовались в Берлине. Английский посланник в Петербурге Гуннинг доносил своему двору, что прусский король, давно заметив в графе Панине сильнейшее тщеславие, постарался питать эту страсть так искусно, что сделал первенствующего министра полным своим приверженцем. Подарки, хотя и незначительной ценности, но частые и всегда сопровождаемые собственноручными письмами, наполненными самыми лестными выражениями, достигли цели, заставили Панина смотреть на каждое дело согласно с видами его прусского величества. Панин чуть не обожает Фридриха II. Но если так, то легко понять, как Панин должен был смотреть на своего старого друга Сальдорна, который остался при прежних своих чувствах к прусскому королю и не упускал случая высказать эти чувства, что было хорошо известно Панину, явными и тайными путями. Мы видели, что Сальдорн сам передал Панину разговор свой с Младзиевским, где выставил Фридриха II как государя, более всех пользующегося польскую смутою. Но в других случаях он выражался еще яснее и сильнее. Жерар доносил из Данцига от 6 мая. Царица чувствует неловкость своего положения и желает, чтобы другие государства восполнили ее бессилие, разрушившие проекты прусского короля. Этот образ мыслей Екатерины II подтверждается словами Сальдорна, которые он с некоторого времени повторяет, именно, что король прусский обманул его государыню. Сальдорн позволил себе сказать городовому секретарю Данцига: императрица вовсе не одобряет видов короля прусского, но великая нужда в мире заставляет ее закрыть глаза и согласиться на исполнение плана этого государя. Мало того, Сальдорн поручил секретарю предложить магистру присоединиться к городам Торну и Эльбингу и просить или совершенной независимости, или возможности оставаться под покровительством польского короля. Австрийский уполномоченный в Варшаве барон Ревицкий доносил своему двору, что Сальдорн решительно порицает действия первенствующего русского министра. «Без самого тесного союза между Россией и Австрией, — говорил Сальдорн Ревицкому, — прусский король удалит оба императорские двора на задний план и сам получит важнейшие выгоды». По свидетельству того же Ревицкого, Сальдорн хотел сломить значение магнатов в Польше и некоторым образом уравнять имущественные отношения между частными лицами. Он думал помирить народное большинство с разделом Польши надеждою освобождения от притеснений, какие оно терпело от своих соотечественников. Но Панин не согласился на это. Преемником Сальдорна в Варшаву назначен был действительный камергер барон Штакельберг. По поводу этого назначения английский посланник писал своему министерству: так как здесь ничего не делается без совета короля прусского, то лицо, назначенное на место господина Сальдорна, было избрано согласно с его мнением, ибо его гибкий и применяющийся к обстоятельствам характер, по словам его прусского величества, идет к этому посту более, чем характер его предшественника. Мы знаем одно, что Штакельберг поехал с сильными предубеждениями против своего непосредственного предшественника. В инструкции Штакельбергу, подписанной 11 августа Так объяснялись побуждения, заставившие Россию приступить к разделу польских владений. Небезызвестно вам, что на польские дела и вследствие их происшедшую войну между Россией и Турцией совершенно разно смотрели два двора – Венский и Берлинский. Первый находился в тесном союзе с Францией, которой политика всегда противоборствующая политике русской при всех дворах усиливала и подкрепляла польские мятежи людьми и деньгами, и воплями своими, и интригами при помощи больших денег заставила Порту объявить России войну. Подчиняясь влиянию такого союзника, Венский двор и сам благоприятствовал конфедератам, давая им убежище в своих землях. Не меньше доброжелательства оказывал он Порте. Прусский король, напротив, верно исполнял обязательства союзных договоров, платил субсидии, удерживал на границах шайки конфедератов, внимательно наблюдал за поступками австрийского дома, показывая всегда готовность уведомлять о них своего союзника. Среди двойных забот России в войне с Портуей и польскими мятежниками Венский двор признал, что нашел удобный случай заплатить себе собственными руками за доброжелательство, оказанное им как Порте, так и конфедератам, и, не прикрывая своих поступков, никаким правом или предлогом овладев землями Ципса. Чем меньше русские и берлинские дворы оказали явного внимания к этому движению, тем более подвергли они его обсуждению во внутренности кабинета, совещаясь друг с другом, как приспособить к этому явлению собственные меры. Надобно было признать одну из мер – или явно протестовать против поступка Австрии, завести переговоры, чтобы принудить Венский двор отступиться от захваченной им земли, в случае неуспеха переговоров воспротивиться вооруженной рукой, вступить в войну с Австрией, или поступить одинаково с Венским двором, предъявить из своей стороны претензии на известные польские земли. Так как для равновесия, наблюдаемого между тремя дворами, требовалось, чтобы они или ничего не приобретали от Польши, или чтобы каждый получил одинаковое приращение, то здравая политика предоставляла на выбор одну из двух мер, и ее императорскому величеству осталось принять в уважение, которое из них более может подать способов к скорейшему успокоению Польши, исходнее с правосудием. Императрица не должна была долго колебаться в своем решении. Новая война с державою, граничащую с Польшей на таком большом протяжении земли, служила новую пищу для польских возмущений. И таким образом успокоение Польши отдалялось на все время этой новой войны.